Вот что такое. Что ты наделал? Ты сломал ему зубы. Целых 3 зуба. Бедный милый щелкунчик. Отдай, отдай его мне. Ты злой, Франц. Ну что за дурак? Берется орехи щелкать, а у самого зубы никуда не годятся. Верно, он и дела своего не знает. Ну дай-ка. Нет, нет, не отдам я тебе моего милого щелкунчика. Ну, нечего плакать, глупости. Я живо поправлю дело. Давай его сюда. Сейчас мы его вылечим. Сознайся, однако, Мари, он ведь очень нескладен и непригож собой, а? Мне он нравится и такой. Что бы с ним ни случилось, я всегда во всем приду к нему на помощь, если будет нужно. Скажу тебе по секрету, твоя помощь может быть и в самом деле понадобится щелкунчику. Но тс, об этом никто не должен догадываться, кроме нас с тобой. Все впереди, все впереди. Ну, займемся починкой. А если тебе интересно, я могу рассказать, почему щелкунчик стал таким уродливым. Расскажи, расскажи, крестный. В давние-давние времена жили-были король и королева. И была у них дочка, принцесса Перлипат. Красивее ребенка не было еще на свете. Все королевство гордилось своей принцессой. Но однажды произошла неприятная история. Король поссорился, из-за чего уже не помню, с королевой Мышляндии Мышильдой, которая издавна жила со своими подданными под полом королевской кухни. Рассердившись, король позвал к себе придворного мастера часовых дел Дроссельмейера. Дроссельмейера? Ну да, его звали так же, как и меня. Ну что ж тут удивительного? И велел король этому мастеру изготовить мышеловки, чтобы навеки вечные уничтожить всех подданных королевы Мышильды, а заодно ее самое. Дроссельмейер изготовил такие великолепные мышеловки, что тут же в них попались все родичи, сыновья и подданные Мышильды, все, кроме самой Мышильды. Ха! Она была хитра и умна, очень умна. Она скрылась, поклявшись отомстить королю. И действительно, через короткое время хитростью пробралась она к принцессе Перлипат, поколдовала над ней, и принцесса превратилась в страшилище с огромной головой и скрюченным тельцем. Дроссельмейер, которого снова призвали, поглядел на звезды, полистал свои ученые книги и нашел средство спасти принцессу. Ей нужно было съесть ядрышко ореха крокотук, а орех этот должен был разгрызть и поднести принцессе племянник Дроссельмейера, пригожий славный юноша, который целыми днями щелкал для всех соседских барышень орехи, за что они прозвали его красавчик-щелкунчик. Щелкунчик! Не перебивай! За спасение принцессы король обещал юноше ее руку. Юноша пришел во дворец, быстро разгрыз орех, поднес принцессе и отступил, поклонившись. Принцесса проглотила ядрышко и стала прекраснее прежнего. Но молодой Дроссельмейер, отступая, не заметил, как из-под пола с отвратительным писком вылезла королева Мышильда. Юноша наступил на нее и в тот же миг стал так же безобразен, как только что была безобразна принцесса. Мышильда, раздавленная и умирающая, злобно пищала. «О, щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец. Мой сынок, король мышиный, не простит моей кончины, отомстит тебе за мать». Принцесса, увидев, как изменился молодой Дроссельмейер, велела прогнать его прочь вместе с его дядей, часовых дел мастером. Вот вся история. Бедный щелкунчик. Крестный, а ты, то есть старый мастер Дроссельмейер, не нашел в своих ученых книгах, как помочь ему? Говорят, он прочел в книгах, что уродство щелкунчика исчезнет только в том случае, если, во-первых, он победит теперешнего мышиного короля, семиголового сына мышили. Ну и, во-вторых, если, несмотря на уродство щелкунчика, его полюбит добрая девушка. Если щелкунчик и в самом деле храбрец, он не станет особенно церемониться с мышиным королем и вернет себе былую красоту. Ага, зубы уже исправлены, просто великолепно. А почему у него нет сабли, крестный? Почему ты ему не дал саблю? Ну, ты неугомонный. Сабля щелкунчика меня не касается. Пусть сам себе раздобывает, где хочет. Ну, бери своего щелкунчика, Мари. Он совсем здоров. И бегите-ка, дети, к гостям. Гости скучают. Ну, живо, живо!